Что защищать от копирования? 26 июня 2009 года. В июне 2009-го средства массовой информации принялись бурно обсуждать судьбу крупнейшего рынка Москвы, черкизовского. Причин хватало. Тут и строительство его владельцем самого дорогого в Турции отеля, да еще с праздником, куда пригласили знаменитейших деятелей искусств всего мира, и обнаружение бесчетных контейнеров контрабанды, по сообщениям средств массовой информации, до 2 миллиардов долларов США. Считать деньги в чужом кармане вряд ли вежливо. Появился в Анталии еще один отель. Будет нашим туристам, давно заменившим Крымский берег Черного моря противоположным, еще одно место отдыха. А сколько на нас заработает его хозяин, не так уж важно. В конце концов, пока он остается гражданином России, немалая часть его доходов так или иначе в Россию же и вернется. Да и контрабанда – преступление, мягко говоря, не безусловное. Лично я еще в июне 1999-го в статье «Налоги с кого и для кого» доказывал, платить налоги вообще вредно для общества, а уж в тогдашней России едва ли не преступление. Правда, с тех пор я поумерил либертарианский пыл. Пришел к выводу, что в определенных условиях государство справляется с удовлетворением некоторых общественных потребностей не хуже любой иной организации, а посему не менее прочих заслуживает оплаты своего специфического труда. Но все же таможенные пошлины, как и прочие налоги, надлежит употреблять осмотрительно, считая преступным далеко не каждое возможное направление уклонения от их выплаты. Тем не менее, товары, обнаруженные на черкизовском рынке, действительно представляются примерами множества проблем. Причем порождаются эти проблемы не на общегосударственном уровне, а в быту каждого из нас. Основная черкизовская проблема связана с одним из понятий, ныне включенных в юридическую фикцию «интеллектуальная собственность». Я противник этой фикции в целом именно потому, что в ней объединены качественно разные понятия, дабы некоторыми заведомо полезными оправдать некоторые иные, столь же заведомо вредные. В данном случае речь идет о бренде. Бренд тоже выглядит фикцией. Многие бренды куда дороже всех охваченных ими реальных ресурсов, товаров, услуг и средств их обеспечения. Так, в цене бренда Coca-Cola основную долю составляют последствия вековых... Так в цене бренда Coca-Cola основную долю составляют последствия вековых расходов на рекламу. Из примерно 10-15 миллионов долларов, по экспертным оценкам, цены бренда «Что, где, когда» по меньшей мере половина, цена сотен часов эфирного времени, затраченного в советское время на отработку всех нюансов совмещения коллективного мышления с увлекательностью телевизионного шоу. Оценки сделаны в 2001 году. С тех пор бренд существенно подорожал. Но все же, как правило, основная часть цены бренда напрямую связана с тем, что он дает своим потребителям. Покупая товар с фирменной эмблемой, мы рассчитываем на определенный, гарантированный фирмой уровень качества. Он, естественно, далеко не бесплатен. Соответственно, и цена продукции одного назначения, но разных брендов, может заметно различаться. Поддельный товар не гарантирует соответствие ожидаемому стандарту. Между тем, его цена, если и отличается от оригинала, то далеко не настолько, насколько следовало бы по реальным потребительским потерям. Торговцы вряд ли воздержатся от перенаправления в собственный карман всего, что серьезная фирма тратит на поддержание надлежащей организации труда и всяческий сервис. Следовательно, вся разница между реальной стоимостью подделки и ценой полноценного товара – прямой убыток потребителя. По отдаленной ассоциации вспоминается работа Фридриха Августа Августовича фон Хайека «Частные деньги». В 1976-м, в разгар финансового кризиса, сотрясавшего мировую экономику уже около десятилетия, столб либертарианской экономической теории показал, Если позволить каждому желающему выпускать деньги самостоятельно, свободный рынок рано или поздно отберет разумных эмитентов, способных обеспечить устойчивость своей валюты. Но один из ключевых здесь пунктов – именно своей. По мысли Хайека, всякий вправе выпускать валюту собственного образца, но никто не вправе подделывать чужую, дабы не паразитировать на чужой репутации. Паразитические подделки могут вынудить добросовестных производителей вовсе уйти с рынка. Примеры тому бытовали еще в глубочайшей древности. Так археологи обнаружили. Эпоха феодального распада Руси ознаменовалась, помимо прочего упадка, изменением технологии производства ножей. Классический древнерусский нож ковали из тонкой высокоуглеродистой пластины с двумя низкоуглеродистыми обкладками. Мягкие бока и стираются быстрее твердой сердцевины. По ходу работы нож остается острым. Но кто-то упростил работу. На низкоуглеродистый нож наварил узкую высокоуглеродистую кромку. Такой нож поначалу при продаже режет не хуже самозатачивающегося, но очень скоро тупится и дальше, даже при регулярной заточке, работает плохо. Зато куда дешевле. Ведь при тогдашней металлургической технологии легко получить почти чистое и поэтому мягкое железо или чугун, где углерода так много, что он выпадает из раствора в отдельные хлопья, зародыши будущих трещин. Промежуточный же состав, высокоуглеродистую, но еще не хрупкую, в отличие от чугуна, сталь, даже сегодня куда сложнее делать, чем крайние варианты. А уж тогда халтурщики получали изрядную сверхприбыль по сравнению с честными мастерами. В конце концов, конкуренция вынудила всех ножовщиков перейти на примитивную технологию. Потребители же полностью потеряли возможность приобрести удобный долговечный инструмент. Самозаточку пришлось переоткрывать уже в 20 веке. Свободный рынок теоретически способен справляться даже с такими сложностями. Если бы рядовой покупатель мог прямо на базаре отличить нож с наварной кромкой от трехслойного, первый же фальсификатор был бы разоблачен и с позором изгнан. Увы, на такую экспертизу способен даже не каждый кузнец. Не зря в нашу эпоху беспрестанного роста технической сложности продукции процветают сертификационные и экспертные службы от знаменитой немецкой независимой Stiftung Warentest до российского государственного Геннадия Григорьевича Онищенко. Вопреки расхожему мнению, далеко не все решения нашей санитарной службы продиктованы коммерческими и/или политическими соображениями. Контрабандные поставки проходят, как правило, мимо бдительного экспертного взгляда, а потому остается лишь напомнить старинное римское правило «бди, покупатель». Кстати, Хайек в сравнительно кратких частных деньгах не осветил детали работы механизма естественного отбора денег. Пока не ясно, сколько времени займет выбор надежных эмитентов, да и само накопление опыта, обеспечивающего их надежность. Каковы будут потери доверившихся ненадежным? Возможно, еще и поэтому, а не только из очевидных политических соображений, ни одно государство пока не решилось последовать совету лауреата премии Банка Швеции в честь Альфреда Бернхарда Эммануэлевича Нобеля. Правда, при нынешней популярности передачи заказов дешевым исполнителям значительная часть контрафакта выпускается теми же мастерами и на тех же предприятиях, что и оригинал. Так что качество изделий не страдает, но брендовладелец вправе отказать в сервисе, и покупатель теряет ту часть уплаченного, что должна идти на этот сервис, а идет в карман ловкачам. Ценность многих брендов еще и в их редкости. Вспомните, как разбегаются дамы, по нелепой случайности вышедшие в свет в одинаковых платьях. Они боятся не только сравнения своих внешних данных, уже не маскируемых различиями нарядов, но и подозрения в попытке экономить покупкой готового вместо заказа. Клиенты черкизовского рынка вряд ли беспокоятся о таких мелочах, но избыточные Louis Vuitton и DKNY водятся даже в самых фешенебельных салонах всего мира, то и дело напоминая самим Витону и Карен, негоже поручать шэньчжэньскому дяде Лао всю работу. Похоже, запрет точного копирования образцов, защищенных брендами, действительно имеет позитивный экономический смысл. Конкретные меры наказания за нарушение можно обсуждать, но какие-то способы принуждения в данной сфере останутся необходимы даже в идеальнейшем обществе победившего либертарианства. Правда, бренд можно обойти. Еще памятны всяческие Абибас и Павасоник. Так ведь и призыв «Бди, покупатель» тоже не отменят ни Хайек, ни Онищенко, ни даже снос черкизовского рынка.